Четверг, 7 апреля 1977 года. Леся. Лесе трудно вставать по утрам. В доисторическую эпоху, когда она жила с Уильямом, можно было полагаться на него. Ему нравилось приходить на работу вовремя. Ему еще нравилось вставать. Он быстро принимал душ, растираясь приспособлением, больше всего похожим на инструмент средневекового флагелянта. Являлся из душа розовый, как резиновая утка. Шел в кухню на поиски пшеничных хлопьев с молоком. Вытирал волосы полотенцем, делал набеги на спальню, чтобы растолкать Лесю, и стянуть с нее одеяло, оголив ноги. Но сейчас, когда она одна в маленьком стылом доме, ей приходится силой выталкивать себя на холод, высовывая ноги по одной из-под одеяла, точно двояко дышащая рыба, поневоле покидающая свой застойный пруд. В доме нет мебели, голые стены не лучатся ей в ответ. Дом сосет из нее последние жалкие остатки энергии, она чувствует, что теряет вес, а дом жиреет. Иногда, глотая растворимый кофе с синтетическими сливками, жуя черствый кекс с отрубями, она подходит к двери гостиной посмотреть на кучки опилок, произведенные Натом. Он говорит, что гостиная — единственная комната в доме, куда поместятся его станки. Хотя ни один из этих станков на самом деле еще не доставлен, Нат принес кое-какие ручные инструменты и несколько недоделанных лошадок-качалок и даже провел тут пару часов, что-то опиливая и ошкуривая. Эти кучки опилок ее утешают. Они означают, что Нат собирается сюда переехать, хотя бы в теории. Вступить во владение. Он очень старательно объяснил, почему до сих пор спит в доме, который она считает домом Элизабет. Леся слушала, пыталась слушать, но не понимает. Она чувствует, что ее втянули во что-то запутанное и сложное, смутное и безнадежно искривленное. Она не в своей стихии. Если бы она управляла ситуацией, все ходы были бы конкретными, прямыми. Она сама прямая. Она любит Ната. Поэтому она ушла от Уильяма и будет жить с Натом. Почему же Нат до сих пор с ней не живет? Он утверждает, что живет. Он даже пару раз оставался на ночь. И после второй ночи, поглядев утром, как он хромает по кухне, морщась всякий раз, когда выпрямляет спину, Леся сдалась. Выжила до капли свой бюджет и купила подержанный матрас. Она подумала, что это все равно, что скворечник купить. Скворца не заставишь в нем поселиться. «Мой настоящий дом здесь», — говорит Нат. А однажды, положив голову ей на живот, сказал: «Я хочу от тебя ребенка». И быстро поправился: «С тобой». Потом: «Я хочу, чтобы у нас с тобой был ребенок». Но Лесю так поразил смысл фразы, что она не обратила внимания на формулировки. Не то чтобы ей особенно хотелось завести ребенка. Во всяком случае, не прямо сейчас. Она пока не знает, хочется ли ей этого. Но желание Ната ее растрогало. Он считает ее не только желанной, но и достойной. Она села, приподняла его голову, благодарно обняла. Но она не может объяснить разрыва между тем, что он, по его словам, чувствует, и тем, что он делает. Она не понимает, как его признание в любви, которым она верит, согласуется с простым фактом его отсутствия. Его отсутствие — свидетельство, улика. Оно затвердело в ней камушком, тугим комочком, который она всюду носит с собой в животе под ложечкой. Она взбирается по серым ступеням музея, проходит мимо билетеров и спешит вверх по лестнице в зал эволюции позвоночных, повторяя свой ежедневный маршрут — человеческий череп — саблезубый тигр в смоляной яме, освещенные сцены подводной жизни с голодными мезозаврами и обреченными аммонитами. Дверь в ее кабинет открывается в стене, которая служит куском дна древнего моря. У большинства служебных помещений музея обычные двери. Лесе нравится, что ее дверь замаскирована под камень. Раз уж она не может жить в пещере, чего ей сейчас больше всего хотелось бы, медитация, хлеб и вода, никаких сложностей — она довольствуется и этим. Она стала приходить позже, но и уходит позже, иногда в половине восьмого или в восемь, корпит над каталогами, щурится, сгорбившись, разглядывая этикетки и карточки, мысленно бродя меж берцовых костей, плюсневых костей, осколков реального мира. Она отдыхает на этих мелких деталях. Сосредоточившись на них, она больше не слышит тихого шума в голове, словно там возится живой зверек, попавший в ловушку. Кроме того, она оттягивает возвращение в пустой дом. Если она оказывается вечером дома одна, она бродит, открывает стенной шкаф во второй спальне и стоит, уставившись на четыре забытые проволочные вешалки, думая, что надо бы что-то сделать с пожеванными рваными обоями и мышиным пометом на полу. Она пытается заставить себя делать что-то полезное, например, фруктовым ножом отскрести желтое месторождение минералов на задней стенке унитаза, но, как правило, через полчаса обнаруживает, что сидит на том же месте, глядя в пространство, и нисколько не продвинулась в работе. Теперь она понимает, что в жизни с Уильямом, хоть та и казалась беспорядочной, был определенный режим. Режим держит словно якорь. Без него Леся плавает в пространстве, в невесомости. Ната можно не ждать, он не появляется раньше 10 вечера. Пройдя через дверь в свой закуток, она обнаруживает там Элизабет Шонхоф. Леся к этому не готова. Она старалась не появляться в кафетерии, избегать тех дамских туалетов, которые может посещать Элизабет, и вообще любых углов, где ее можно случайно встретить, и предполагала, что Элизабет тоже старается ее избегать. Она не чувствует за собой вины, ей нечего прятать, ей просто кажется, что вряд ли им есть что друг другу сказать. И вот Элизабет тут, сидит в Лесином кресле и любезно улыбается, словно это ее кабинет, а Леся — посетительница. Ее сумочка стоит на столе, на лотке с костями угрей. Ее свитер накинут на спинку стула. Она как будто хочет спросить, чем я могу быть вам полезна. Но она говорит, я принесла заявки сама. Внутренняя почта очень медленно ходит. В закутке нет другого стула, некуда поставить. Элизабет словно заняла все свободное пространство. Леся пятится и упирается спиной в диаграмму на стене. Разноцветные прямоугольники геологических периодов. Динозавры. 120 миллионов лет песочно-желтого. Человек — красная черточка. Леся — пылинка. Молекула. Ион, затерянный во времени. Но и Элизабет тоже. Леся просматривает листы, которые протянула ей Элизабет. Им нужно что-нибудь для витрины в метро, по возможности нога со ступней. Лесе придется обсудить это с доктором Ван Флетом, выбрать образец, выдать его под расписку. «Хорошо», — говорит она. Элизабет, должно быть, подкрутила термостат, потому что Леся плавится. Ей отчаянно хочется снять пальто, но она чувствует, если сейчас отвернется, то что-то проиграет. К тому же ей нужно покрытие, слой изоляции между ней и Элизабет. «Я считаю, нам надо многое обсудить», — говорит Элизабет, все еще улыбаясь. «Я думаю, нам надо работать сообща. Это в интересах каждого из нас, не так ли?» Леся знает, что Элизабет имеет в виду НАТО, а не ископаемые ноги. Но Элизабет говорит таким тоном, будто речь идет о каком-то благотворительном проекте, концерте в пользу бедных, церковной распродаже. Леся не считает НАТО благотворительным проектом и не имеет никакого желания его обсуждать. «Конечно», — отвечает она. «Мы с НАТО всегда старались сотрудничать», — продолжает Элизабет. «Нам удалось остаться добрыми друзьями. Я думаю, что это всегда лучше, верно? Мы часто обсуждаем разные вещи, когда он сидит в ванне». Она издает уютный смешок, очевидно, хочет намекнуть, что именно Леся является основным предметом этих ванных обсуждений. Леся точно знает, что Элизабет и Нат ни о чем не беседовали в такой интимной обстановке уже много месяцев. Или же он лжет? Возможно ли, что он лжет? Оказывается, она недостаточно хорошо знает его, чтобы ответить на этот вопрос. Когда Элизабет уходит четверть часа спустя, по-прежнему улыбаясь, Леся не может вспомнить ни одного сказанного слова. Она снимает и вешает пальто, идет в лабораторию сделать себе растворимого кофе. Она не могла бы поклясться, что Элизабет вообще что-то говорила. Ни ясно, ни прямо. Но два впечатления у нее остались. Одно, что НАТО выгнали или вот-вот выгонят за некомпетентность, и что, следовательно, Леся может принять его к себе. То есть, если хочет, конечно. Второе, что ее только что зачислили на работу, куда она никогда не подавала заявление. Очевидно, ей предстоит испытательный срок в должности гувернантки или чего-то вроде. По-видимому, Элизабет считает, что заслужила время для себя самой. «Детям будет очень полезно, — сказала Элизабет, — научиться общаться с человеком, у которого такие необычные интересы». Леся подозревает, что Элизабет хотела сказать что-то посложнее и менее корректное, например, «иммигрантка». Хоть и не совсем грязная иммигрантка, как кричали Лесе в четвертом классе ирландскоголовые старшие девочки, столпившись вокруг нее на школьном дворе. «Фу!» — говорили они, зажимая нос, а Леся слабо улыбалась, пытаясь их умилостивить. «А ну, убери ухмылку с рожи, а то мы сами ее уберем». «Она, наверное, никогда не моется». «Элизабет не может так себя вести. Это несовместимо с ее высоким классом». Она скорее могла бы назвать Лесю иностранкой, человеком из иной страны. Впрочем, в глазах Элизабет это делает ее интересной, как будто она играет на скрипке и танцует очаровательные народные танцы, что-нибудь из «Скрипача на крыше», чтобы детей позабавить. Леся понимает, что изучала не те предметы. Современное млекопитающее — это было бы полезнее, поведение приматов. Помнится, она что-то читала про веки обезьян. Когда доминирующая обезьяна смотрит, остальные опускают взгляд, показывая ярко окрашенные веки. Это предотвращает убийство. Завтра, когда она немного придет в себя, она спросит об этом Марианну. Марианна хорошо разбирается в поведении приматов. Или доктора Ван Флета. Или еще кого-нибудь. Уж, конечно, найдется кто-нибудь, кто понимает в этих вещах лучше ее.